По всему миру за пределами Британии французский был признанным языком дипломатии, а также лингва франка для большинства европейцев, что делало знание его необходимым атрибутом каждого чиновника Министерства иностранных дел, так же, как и для всякого, кто считал себя человеком образованным. По-французски же он добавил: «Как вы думаете, возьмутся святые отцы обучить меня? Или хотя бы позволят мне посещать их занятия?» «Не думаю, чтобы кто-то из них вел занятия как таковые. Я мог бы спросить. Завтра вы отправляетесь вместе со флотом?» «О да, непременно. Я тоже с месье Саратаром, нашим посланником. Вы работали в миссии в Париже до приезда сюда?» «К сожалению, нет. В Париже я провел всего 2 недели, месье, когда у меня был отпуск. Япония — мое первое назначение». «О, но ваш французский превосходен, месье?» «Боюсь, что нет. Право, вы преувеличиваете», — произнес Тайрер, опять переходя на английский. «Я полагаю, вы тоже переводчик?» «О, нет. Всего лишь предприниматель. Но иногда я стараюсь помочь месье Саратару, когда его официальный переводчик с голландского бывает болен. Я говорю по-голландски». «Стало быть, вы желаете выучить японский как можно скорее, а?» Понсан подошел к полке и выбрал книгу. «Вам еще не попадалась одна из таких?» «Это книга Хиросиге. 53 станции на дороге Токайдо. Не забывайте, что начало книги там, где для нас конец, они пишут справа налево. Картины изображают придорожные станции до самого Киото». Он полистал книгу. «Смотрите. Вот Канагава, а вот Ходогая. Четырехцветные ксилографии были изумительны, превосходя все, что Тайреру доводилось видеть раньше. Мельчайшие детали были выполнены с поразительной точностью». «Они просто чудесны». «Да. Автор умер 4 года назад. Очень жаль, потому что он действительно был чудом. Некоторые из их художников — поразительные мастера. Хокусай, Масанобу, Утамаро и еще с десяток других». Андре рассмеялся и вытащил другую книгу. «Вот, эта вещь для вас просто необходимая. Введение в японский юмор и каллиграфию, как они называют свое письмо». У Филиппа Тайрера отвисла челюсть. Порнография была пристойной и абсолютно откровенной. Страница за страницей, мужчины и женщины в великолепных одеяниях, их обнаженные гениталии чудовищно увеличены и выписаны с величавой подробностью до последнего волоска, совокуплялись энергично и изобретательно. «О мой бог!» Пансен громко расхохотался. «А, значит, я познакомил вас с новым удовольствием. Как эротика, эти книги уникальны. У меня их целая коллекция, я с радостью вам ее покажу. Одни называются Сюнга-э, другие Юкио-э. Картины ивового мира или плывущего мира». «Вы еще не бывали ни в одном из их борделей?» «Я не бывал». «О, в таком случае вы позволите мне быть вашим гидом?» Теперь Тайрер вспоминал их разговор и то тайное смущение, которое он испытал в тот момент. Он попытался изображать из себя светского человека под стать французу, но в то же время в ушах его, не умолкая, звучал суровый голос отца и многократно повторенное им напутствие: «Послушай, Филипп, французы — народ подлый, и верить им нельзя ни на грош. Парижане — первые подонки во всей Франции, а Париж, без сомнения, самый греховный город цивилизованного мира, похотливый, вульгарный и французский». «Бедный папа», — подумал Филипп. Он ошибается насчет стольких вещей, но вряд ли его можно винить в этом. Он жил во времена Наполеона и уцелел в кровавой бане Ватерлоо. Как невелика была эта победа, она не могла не ужаснуть десятилетнего мальчишку-барабанщика. Неудивительно, что он никогда не простит, никогда не забудет, никогда не сможет принять новую эру. Ну да ладно, у папы своя жизнь, и как бы я ни любил и не восхищался им за все, что он сделал, я должен прокладывать свой путь. Франция теперь почти наш союзник. Нет ничего плохого в том, чтобы слушать и учиться. Он покраснел, вспомнив, как ухватился за слова Андре, втайне стыдясь своего жадного влечения. Француз объяснил, что в Японии бордели, лучшие из них, являлись местами большой и утонченной красоты, а про куртизанок, дам плывущего или ивового мира, как их здесь называли, он без преувеличения мог сказать, что лучших он не встречал нигде в мире. Разумеется, существуют градации, и в большинстве городов есть и уличные проститутки, но здесь у нас имеется наш собственный квартал удовольствия, он называется Йосивара. Это снаружи ограды, по ту сторону моста. Вновь приятный хохоток. Мы называем его мостом в рай. О, да, и вам следует знать, что... О, простите, я увлекся и мешаю вам делать покупки. Да нет, что вы, совсем нет, тут же выпалил он. Сердце у него упало при мысли, что этот поток информации сейчас иссякнет, и такая редкая возможность будет безвозвратно упущена. И он добавил на своем самом цветистом и изысканном французском. «Я счел бы для себя честью, если бы вы не отказали мне в любезности продолжать. Нет, в самом деле, это так важно, узнавать новое, как можно больше нового, и учиться, а я боюсь, люди, в кругу которых я вращаюсь, с которыми беседую, не... К сожалению, не парижане, они большей частью скучноваты и лишены французской утонченности. В ответ на вашу доброту я могу предложить вам чашку чая или бокал шампанского в английской чайной, или, возможно, что-нибудь более крепкое в отеле Йокогамы. Сожалею, но я пока еще не член клуба». «О, вы слишком добры, да? Я с удовольствием принимаю ваше предложение». С благодарным видом Филипп подозвал лавочника и с помощью Понсена расплатился за книгу, удивившись про себя тому, как мало она стоила. Они вышли на улицу. «Вы говорили об ивовом мире». «В нем нет ничего грязного и отвратительного, как в большинстве наших борделей, да и почти во всех борделях в любой другой части света. Здесь, как в Париже, но в еще большей степени». Половой акт является формой искусства, столь же изысканной и неповторимой, как приготовление пищи. Его рассматривают, практикуют, наслаждаются им именно как искусством, без всякого, прошу извинить меня, без всякого англосаксонского чувства вины, совершенно неоправданного. Инстинктивно Тайрер напрягся и выпятил грудь. Какое-то мгновение он испытывал искушение поправить своего собеседника и указать ему, что существует огромная разница между так называемым чувством вины и здоровым отношением к морали и всем добрым викторианским ценностям, и добавить, что, к сожалению, французы никогда не обладали способностью к такому разграничению из-за своей склонности к распущенной жизни, сбивающей с истинного пути даже таких августейших особ, как принц Уэльский, который открыто считал Париж своим домом. «Источник крайней озабоченности в самых высоких английских кругах», — гневно писал «Таймс». «Вульгарность французов не знает предела. Взять хотя бы их дешевое стремление к показной роскоши и новые, крайне предосудительные танцы, такие как, например, канкан, где, по рассказам заслуживающих доверия лиц, танцовщицы специально не надевают, их даже просят об этом, никакого нижнего белья абсолютно». Но он промолчал, понимая, что будет лишь как попугай повторять слова своего отца. «Бедный папа», — подумал он снова, целиком переключая внимание на Понсена. Они шли по Хай-стрит, солнце приятно грело лица, воздух бодрил, все обещало прекрасный день на завтра. «Но здесь, в Ниппоне, мсье Тайрер», — с радостью увлеченно продолжал француз, «существуют замечательные правила и традиции как для клиентов, так и для девушек. Например, они никогда не выставляются на показ все в один раз, за исключением самых низкосортных заведений. Но даже и там вы не можете просто войти и сказать: «Я хочу вот эту». «Не могу?» «О, нет. Она всегда имеет право отказать вам без всякой потери лица с ее стороны. Существуют особые протоколы. Позже я могу объяснить подробнее, если вы пожелаете. Но каждый дом управляется мадам, которую зовут здесь мама-сан. Сан — это суффикс, который означает господин, госпожа или мадам. И эта мама-сан больше всего на свете гордится элегантностью своего заведения и своих леди. Нет нужды говорить, что все дома разнятся в цене и утонченности. В самых лучших мама-сан осматривает вас, как ветеринар лошадь. Это очень подходящее сравнение. Она старается убедиться, достойны ли вы того, чтобы почтить своей милостью ее дом и все, что он содержит. В сущности, решает, в состоянии или нет вы оплатить счет. В этой стране хороший клиент может пользоваться огромным кредитом, месье Тайрер. Но дожалится над вами небо. Если вы не заплатите или хоть раз опоздаете с оплатой, когда вам скромно представят счет, каждый дом в Японии в этом случае ни под каким видом не позволит вам войти внутрь. Тайрер нервно хохотнул над игрой слов. «Как они все узнают, об этом я не представляю, но узнают. Отсюда до самого Нагасаки. Поэтому, месье, в определенном смысле это рай. Мужчина может наслаждаться девушками в кредит целый год, если ему так удобнее». Лицо Понсена неуловимо изменилось, но мудрый человек покупает контракт дамы и оставляет ее исключительно для своего собственного удовольствия. Они поистине так очаровательны и недороги, если учесть ту огромную прибыль, которую мы получаем при обмене денег. Вы именно это мне советуете? Да, советую, да. Потом они пили чай. Потом шампанское в клубе, где Андре совершенно очевидно хорошо знали и принимали. Расставаясь, Андре сказал: «Ивовый мир заслуживает любви и внимания. Я почту за честь быть в нем одним из ваших проводников». Филипп поблагодарил его, зная, что никогда не воспользуется преимуществами этого предложения. «Я имею в виду, а как же Анжелика? И ведь можно заразиться одной из этих гнусных болезней, гонореей, к примеру, или французской болезнью, которую французы называют английской болезнью, а врачи зовут сифилисом, и которая, как упирал на это Джордж Бэбкотт в разговоре со мной, процветает под любым именем во всех азиатских и индийских портах, открытых для иностранцев, или вообще в любом порту, если уж на то пошло, Филипп. Я отмечаю здесь много случаев этой болезни среди японцев, и не всегда они заразились ею от европейцев. Если вы имеете такого рода наклонности, надевайте чехольчик. Чехольчики, правда, не всегда безопасны, и большого добра от них ждать не приходится. Лучше вообще не стоит, если вы понимаете, о чем я говорю». Филипп Тайрер вздрогнул всем телом. С женщиной он был только однажды. 2 года назад, после сдачи последних экзаменов, они с друзьями-студентами устроили шумную попойку в пабе «Звезда и подвязка» на Понт-стрит. «Пришло время, Филипп, старина. Мы обо всем договорились. Она сделает это за 2 пенса. Ведь правда, Флосси?» Она разливала пиво у стойки. Разбитная девчонка лет этак 14. Соитие произошло в торопях, в крохотной, пропахшей потом, еще бог знает чем, комнатенке наверху. Пенни ей и пенни хозяину паба. Несколько следующих месяцев он прожил в смертельном страхе, что заразился. В нашей ее сиваре. К нашим услугам более 50 чайных домиков, как их называют, или гостиниц. Все они имеют лицензию и подчиняются властям. Каждый день строятся новые. Но будьте осторожны. Не ходите никуда в пьяном городе. Пьяным городом называлась менее презентабельная часть поселения с низкосортными барами и дешевыми постоялыми дворами, лепившимися вокруг единственного европейского борделя. Это место для солдат, матросов, неудачников, игроков, искателей приключений, вообще всякого сброда. Они собираются там, потому что там их терпят. В каждом порту есть такие люди, потому что у нас еще нет полиции, нет законов об эмигрантах. Может быть, пьяный город и служит нам своего рода перепускным клапаном, но бывать там с наступлением темноты неразумно. Если вам дорога ваша записная книжка и личные вещи, не берите их туда. Мусуко-сан заслуживает лучшего. Что? А, очень важное слово. Мусуко означает сын или мой сын. Мусуко-сан дословно означает достойный сын или господин мой сын, но на местном жаргоне мужской член. Или мой досточтимый член, просто и хорошо. Девушек называют мусуме. Само по себе слово означает дочь или моя дочь, но на языке ивового мира это влагалище. Вы говорите своей девушке «Конбанва, мусуме-сан». «Добрый вечер, Шери». Но если вы скажете это с искоркой в глазах, она поймет, что вы имеете в виду. Как она? Как поживает твоя золотая ложбина? Так китайцы иногда называют эту дорогу «мужчины в рай». Они очень мудры, эти китайцы, потому что стенки ее и впрямь выстланы золотом. Она питается золотом, и открыть ее может так или иначе только золотом. Тайрер откинулся на подушку, забыв о своей тетради. Мысли теснились в его голове. Прежде чем он осознал это, маленькая книжечка Юкиёэ, которую он прятал в портфеле, оказалась открытой у него на коленях, а сам он увлеченно рассматривал картинки. Спохватившись, он захлопнул ее и убрал назад. «Что толку любоваться на грязные картинки?» — подумал он с недаемым отвращением к самому себе. Свеча оплывала. Он задул пламя и улегся в темноте, ощущая знакомую боль внизу живота. Какой же Андре счастливчик! Совершенно ясно, что у него есть любовница. Это должно быть восхитительно, даже если только половина из того, что он говорил, правда. Интересно, смог бы и я заиметь такую же? Смог бы купить контракт? Андре уверял, что многие здесь так поступают. Снимают маленький частный домик в Йосиваре, о котором, если таково будет ваше желание, никто не узнает. Ходят слухи, что у всех посланников есть любовницы-японки. Сэр Уильям-то уж точно ходит туда по крайней мере раз в неделю. Он думает, что для всех это тайна, но все шпионят за ним и смеются. Не ходит голландец, про которого говорят, что он импотент, и русский, который открыто предпочитает наведываться в разные дома. Стоит ли мне рискнуть, если это окажется мне по карману? В конце концов, Андре дал мне особый повод. Чтобы быстро выучить японский, месье, обзаведитесь спящим словарем. Это единственный способ. Однако его последней мыслью перед тем, как сон завладел им, было: «Интересно, Почему это Андре был так добр ко мне, так разговорчив со мной? Редко француз ведет себя столь открыто с англичанином. Очень редко. И как странно, что он ни разу не упомянул об Анжелике. Время близилось к рассвету. Ори и Хирага, вновь облаченные с головы до пят в одежду ниндзя, вышли из своего укрытия в строениях храма, откуда была хорошо видна вся миссия, и молча побежали вниз с холма, через деревянный мост. Потом свернули в узкую улочку, добежали до ее конца, свернули в другую. Хирага бежал впереди. Их заметила бродячая собака. Зарычала, бросилась им на перерез и умерла. Уверенная короткая дуга, которую описал меч Хираги, была почти неуловима глазу. Он заспешил дальше с обнаженным мечом в руке, почти не спотыкаясь в темноте, углубляясь все дальше и дальше в лабиринт городских улиц. Ори осторожно следовал за ним. Сегодня ночью его рана начала нагнаиваться. У стены какой-то лачуги на безопасном перекрестке Хирага остановился. — Здесь все тихо, Ори, — прошептал он. Торопливо оба самурая выскользнули из одежды ниндзя, затолкали ее в мягкую котомку, которую Хирага нес за спиной, и переоделись в ничем не примечательное кимоно. С огромной тщательностью Хирага вытер меч куском шелка, который все самураи носили специально для этой цели, чтобы предохранить клинки от ржавления, потом убрал его в ножны. «Готов?» «Да». Хирага снова пустился в путь, уверенно выбирая дорогу, держась в тени, где это было возможно, останавливаясь перед каждым открытым пространством до тех пор, пока не убеждался, что им ничего не грозит. Не видя ни души и ни с кем не сталкиваясь, потом бежал дальше, направляясь к их убежищу. Они следили за миссией с раннего утра. Бонзы, буддийские монахи, делали вид, что не замечают их, после того, как уверились, что эти двое не были ворами. И Хирага назвал им себя и свою цель — следить за гайдзинами. Буддийские монахи фанатично ненавидели всех иноземцев, отождествляя их с иезуитами, которые до сих пор оставались их самыми ненавистными и грозными врагами. — А, так вы Сиси, тогда добро пожаловать вам обоим, — сказал один старый монах. Мы никогда не забудем, что и иезуиты погубили нас, и что сёгуны из династии Торанага — наш бич. С середины XV века до начала XVI португальцы были единственными в Европе, кто знал путь в Японию. Папским эдиктом все острова были отданы им в безраздельное пользование, и португальские иезуиты — единственные из всех католических священников, получили право нести туземцам Слово Христово. В течение нескольких лет они обратили в христианство столько даймё, и, естественно, всех их вассалов, что диктатор Горуда воспользовался этим как предлогом, чтобы вырезать тысячи буддийских монахов, которые в то время имели свои вооруженные отряды, считались влиятельной силой в стране и противостояли ему. Тайро Накамура, унаследовавший его власть, расширил ее до огромных пределов и повел тонкую игру, поддерживая то монахов, то и иезуитов, льстя, уговаривая, преследуя, убивая. Потом пришел Торанага. Торанага, терпимо относившийся ко всем религиям, правда, не иноземного происхождения, заметил, что все обращенные в христианство даймё первоначально сражались на стороне его врагов, Усагикахары. 3 года спустя он стал сёгуном, а еще через 2 года отрекся от этого титула в пользу своего сына Судары, хотя и продолжал удерживать в своих руках реальную власть, что было старинной японской традицией. В годы своего правления Он жестоко преследовал иезуитов и буддистов и устранил или нейтрализовал всех князей-католиков. Его сын, Сёгун Судара, еще туже затянул аркан, а сын Судары, Сёгун Хиронага, завершил осуществление плана с такой дальновидной осмотрительностью, заложенного в завещании, когда официально объявил христианство вне закона и запретил исповедовать его под страхом смерти. В 1638 году Сёгун Хиронага разрушил последний оплот христианства в Симбаре, неподалеку от Нагасаки, где собрались восставшие против него несколько тысяч ронинов и 30 тысяч крестьян со своими семьями. Всех, кто отказывался отречься от своей веры, немедленно распинали или предавали мечу, как обыкновенных преступников. Отступников набралось всего несколько человек. После этого он переключил все свое внимание на буддистов. Буквально через несколько дней он благосклонно принял в дар все их земли, сковав их таким образом по рукам и ногам. «Мы рады вам, Хирага-сан, Ори-сан», — снова повторил старый монах. «Мы за Сиси, за Сонно-Дзёи и против Сёгуната. Вы можете свободно приходить и уходить по своему желанию. Если вам понадобится помощь, скажите нам». «Тогда ведите счет количеству солдат, сколько их прибывает, сколько убывает, какие комнаты и кем заняты. Теперь они почти достигли своего убежища, гостиницы, которая лежала к востоку от замка».